Это теория, но примененная на опыте, она становится зловещей. Ее можно преодолеть, ее преодолевают тысячи, десятки тысяч скрипачей мира. Но от этого они не становятся музыкантами. Чуть выгнутый лучок, скрепленный ровной лентой подобранных нитей волоса, заостренный угольником есика, всем ничтожным весом своим сосредоточенный в нижней колодке, незамысловатое изобретение пращуров. Оно затаило в себе сверхъестественную мощь. Хрупкий, почти невесомый смычок может быть грузным и тяжким. Непрерывный он может дробиться на мельчайшие части. Короткой, ограниченной длиной волоса он может быть бесконечным. Сотни штриховых приемов усваивает скрипач, и десяткам штрихов учат школы для техники правой руки. Но все штриховые приемы дают плоды только тогда, когда скрипач, взявшись за смычок, прикасается к музыке. И чем выше взбиралось скрипичное мастерство Никиты, тем горше становился его труд. Он часами тянул смычок, и звук нарастал беспрерывно, и переход от штриха вниз к штриху вверх был почти неуловим. Он разрывал движение на крошечные доли, и оно послушно дробилось размеренным стаккато, как торопливая весенняя капель. Он кидал смычок на струны, и пружинная веселая пляска болтыхалась по комнате. И он падал на постель, и он лежал, глядя в пустоту, изможденный, раздавленный отчаянием. Однако мендельсоновский концерт должен был состояться хотя бы потому, что он был концертом Мендельсона, и в нем участвовал Яков Гольдман. И если бы музыка Мендельсона была отменена, или Яков Гольдман уклонился бы от выступления, разве это не посеяло бы тревогу за действенность мер, принятых властью для безопасности населения? Концерт состоялся и принес Никите нечаянное волнующее счастье, впервые за весь его музыкантский скорбный послух. Он принес разрешение годами накопленной тоски о настоящем деле, о настоящей радости дела. Четыре пюпитра, поставленных затылками друг к другу, четыре тетради нот, одинаково четкие линейки, усеянные запятыми, безглазовыми очками и хвостиками, прямые ряды бесстрастных ключей, пузатых, хитроумных восьмерок. Четыре человека за пюпитрами в холодной пустоте большого зала, четыре разных враждебных понимания одной мысли. И вот труд. Стремительный, непоседливый Яков Моисеевич, виртуоз, одержимый музыкой, как талмудист законом Иеговы. Спокойный, умеренный виолончелист, добродушный педагог, никогда не делающий лучше и больше того, что требуется от учителя музыки. Живописный, как итальянский нищий, альтист, для которого его мешковатый осипший инструмент, то же, что развинченный циммермановский ящик для уличного шарманщика. Кусок хлеба, только кусок хлеба, ибо что за музыка, альт? Застенчивый, неуверенный подросток, ученик, школьник, добившийся быстроты пальцев и плавной гибкости рук, ничего не видавший за этой быстротой, за этой гибкостью. Вот труд — соединить в одно воду и масло, камень и дерево, уничтожить природу материи, добиться состава, который безропотно наполнил бы урну с прахом доктора чести капельмейстера, генерал-музик-директора Мендельсона Бартольди. Четверо людей, хватаясь за волосы, размахивая смычками, подтягивали яблоновые податливые колки, ежеминутно прерывая игру, чтобы кричать или перебегать от пюпитра к пюпитру и тыкать пальцами смычками в нотные страницы. Четверо людей кропотно разгадывали мысли одного человека. И когда по крупицам и крошкам начало устанавливаться согласие, когда в пустом холодном зале возникла гармония, и за обрывками, клочками звука вдруг выросло целое, тогда стало так, будто распахнулась передняя дверь, и в пустой зал вошел сам Мендельсон Бартольди, такой, каким его привезли в Веймар, к действительному тайному советнику Гёте. Так-так.